Глава 4. Искусство слушания. Свободно от выбора. Вопрос. Вы говорите, что когда тело-ум освобождается от психологических вмешательств, оно спонтанно приходит к слушанию, являющемуся инструментом самоисследования. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Ответ. Открытие вашей истинной природы не может прийти из памяти. Оно приходит через многомерное внимание, естественно возникающее в отсутствие памяти. Это изначальное внимание и есть слушание. Когда вы в слушании, вы чувствуете, что пребываете в обширности, в необъятности, где нет ни слушающего, ни смотрящего. Лишь в слушании может произойти перенос от обладания знанием к знанию, как бытию. Слушание – это искусство, которое вы должны освоить. Слушать – значит быть открытым всем выражениям жизни. Выражения жизни никогда не повторяются. Бывают аналогии, но не повторения. Заметьте, что кажущееся повторение – это лишь воспоминание. Слушание – это радушное принятие жизни без ссылки на уже известное. Подлинное открытие возможно лишь непосредственно в самом мгновении. Нам никогда не постичь неизвестное через известное. Нас учат получать опыт, смотреть с мотивом, интерпретировать, но мы должны исследовать возможность жизни как не опыта. Это исследование имеет место в нереактивном слушании. В необусловленном слушании мы открыты всем возможностям. И в отсутствии ограничений имеет место непосредственное восприятие. Вопрос. Как я могу освоить искусство слушания? Ответ. Лишь живя им. Подобно тому, как, слушая, музыкант учится слушать. Нет никакой техники, дисциплины или идеи, которые вы могли бы заменить само слушание. Все это услады эго. Чем ближе вы знакомитесь со слушанием через слушание, тем свободнее вы от я-образа. Учение нужно лишь для того, чтобы вернуть вас к слушанию. В слушании нет того, к чему вы прислушиваетесь. Вы оказываетесь в открытости, в самом несостоянии слушания. Вопрос. Вы говорите, что слушание приходит со слушанием. Вы не могли бы пояснить, что это означает? Ответ. Слушание – это не процесс работы мозга. Это не функция. Это открытая чувствительность, свободная от ожидания, достижения или получения. Слушание – это не отношение, которое вы выбираете. Оно не ограничено ушами, подобно тому, как, что-то поняв, вы говорите, что видите это безотносительно к органам зрения. Вопрос. Как я могу прийти к этой глобальной чувствительности? Ответ. Если вы позволите своему вниманию направиться на ваше ухо, то почувствуете, что оно постоянно улавливает звуки. То же самое касается ваших глаз, ума и всех ваших органов. Отпустите улавливание, и вы обнаружите, что все ваше тело спонтанно превратилось в орган чувствительности. Ухо – лишь канал глобального ощущения. Оно не является самоцелью. То, что слышится, также ощущается, видится, обоняется и осязается. Ваши 5 органов чувств, интеллект и воображение освобождаются и начинают действовать. Вы ощущаете это так, словно полностью расширились в пространстве, без центра или границы. Эго, являющемуся сжатием, не за что ухватиться в этом присутствии, и тревоги, симпатии и антипатии растворяются. Вы чувствуете эту целостность, не чувствуя ее. Вы чувствуете ее, но не можете отнести ее к категории каких бы то ни было известных чувств. Чувство лишь указатели на глобальное осознавание. Однако, как правило, они присваивают то, что кажется объектом, и не дают ему развернуться в вашей полноте. Постарайтесь слышать и смотреть, не сосредотачиваясь на конкретных вещах. Позвольте слуху и зрению обнаружить свою естественную многомерность. Когда в вашем слухе нет цели или мотива, он становится необусловленным слушанием. Все, что возникает, возникает в слушании. Однако нет слушающего, который мог бы сосредоточиться на конкретном звуке. В конце концов, все звуки исчезают в самом слухе. Тогда вы едины с мгновением. Нет пространства, а значит, нет и времени. Настоящее слушание вне пространства и вне времени. Поскольку это слушание как бытие, а не слушание как функция, оно не зависит от объекта слуха. Слушание без представления подобно магниту, к которому обращены все объекты и в котором они исчезают. Слушание указывает на само себя. Это естественное состояние. Таким образом, вы приходите к глубокому заключению, что все звуки указывают на тишину. Что тишина есть до и после слуха. Вопрос. Разве не естественно хотеть слушать и смотреть то, что приятно или красиво? Ведь в сегодняшнем мире выбор так или иначе неизбежен. Вы много раз говорили, что мы должны сделать выбор. Видеть в своей жизни самые прекрасные вещи, какие есть в нашем обществе. Кто определяет, что красиво? Ответ. Мы созданы в гармонии. И то, в чем она отражена, будет привлекать нас. Однако эта гармония не имеет никакого отношения к тому, что обычно называют приятным или красивым. Когда мы живем в красоте, имеет место спонтанное развлечение, не основанное на условностях. Обращайте внимание, когда нечто привлекает вас потому, что согласуется с господствующими вкусами, и когда оно привлекает все ваше существо, находящееся вне времени. Вопрос. Почему органы чувств цепляются за сигналы? Ответ. Ум контролирует тело по частям. Это глубокая обусловленность, которую мы принимаем как данность. Мозг функционирует последовательно. Чтобы могло функционировать глобальное ощущение, повседневная активность мозга должна быть приостановлена. В вашем естественном состоянии это происходит очень часто. Однако вы живете в неестественном состоянии, где присутствует постоянное возбуждение, активность ума. Вот почему вы утратили глобальное ощущение тела. Слушание и пассивно, и активно. Оно пассивно, поскольку отсутствует вмешательство контролирующего эго. Нет памяти, так что оно совершенно восприимчиво. Оно активно, потому что оно бдительно в каждый миг. Слушание – это осознавание. Оно не требует бесконечной практики, подразумевающей борьбу с привычками. Просто осознавайте, что вы не слушаете. Проведите одно утро, не делая выводов и не интерпретируя. Позвольте своему эго отдохнуть всего лишь одно утро. И понаблюдайте. Вопрос. Вы говорите, что задействуется все тело. Но где при этом ум? Ответ. Обычно работа ума доминирует над нашими чувствами, над нашим восприятием. Чтобы возникло глобальное слушание, являющееся вашим естественным состоянием, это доминирование должно прекратиться. В неподвижности ум функционирует, занимая свое место среди остальных функций тела. Однако его функционирование больше не указывает на центр. Он просто воспринимает и дает имена. Ум, являющийся просто движением, не представляет проблемы. Напротив, когда интеллект укоренен в тишине, все спонтанно указывает на эту основу. Вы видите розу. Интеллект воспринимает ее и дает ей имя. Это совершенное функционирование. Однако затем он продолжает работать и начинает вмешиваться в восприятие, не давая ему развернуться в прямое восприятие. Воображаемая личность, центр точек зрения, видит цвет и сравнивает его. И этот цвет нравится или, возможно, не нравится. Личность думает о его красоте или вспоминает что-то похожее в прошлом. Но где в этой активности подлинный аромат розы? Психологическая активность фрагментарна и последовательна. В один момент может иметь место лишь одно восприятие или представление. Так что при повседневном функционировании ума невозможно почувствовать всю розу целиком. Вы можете лишь соединять ее части. Однако истинный аромат розы, то, что она есть на самом деле, это не набор частей. Когда вы отступаете назад и перестаете делать акцент на частях, когда ум становится неподвижным, роза приходит к вам, разворачивается во всем своем великолепии. Аромат полностью завоевывает вас. Роза – это вы. Вы одно. Итак, слушая, позвольте уму быть неподвижным, подобно тому, как ваши ноги неподвижны, когда вы не пользуетесь ими. Позвольте словам, ощущениям, ситуациям расцвести в вас и принести свой аромат. Живите с этим ароматом. Вопрос. Иногда я ощущаю сопротивление тому, что вы говорите. Я чувствую скептицизм и не могу вам поверить. Ответ. Для начала не волнуйтесь насчет веры. Меня не интересует вера. верит ум, а вы – это не ум. Так что отбросьте веру и неверие, посмотрите на свое сопротивление. Не анализируйте, почему оно и зачем. Просто отметьте, что вы не слушаете, вы реагируете. Очень часто, когда люди думают, будто что-то поняли, это своего рода реакция, основанная на интерпретации, симпатии или отвращении. Слушание – это радушное приятие без интерпретации. Отмечайте, что боитесь отказаться от интерпретации, поскольку это будет означать, что ваше эго больше не способно производить свой продукт. Радушное приятие не имеет никакого отношения к согласию. У него совсем другой вкус. Будьте бдительны и наблюдайте как слова, которые слышите, так и свое психосоматическое поле. Замечайте каждый порыв оценивать, осуждать и анализировать. Когда вы видите, что ваше слушание не свободно от вмешательства, что все ссылается на субъект, на точку зрения, цикл реакции теряет свой динамизм. Подвергнутый подробному рассмотрению, психологический процесс замирает. Это вор, способный делать свои дела лишь украдкой. Как только на него направляют луч света, его деятельность обнаруживается, и он лишается своей силы. Когда взволнованный ум расслабляется, вы можете обнаружить себя во вневременном мгновении подлинного слушания. Вопрос. Мне очень сложно не пытаться припомнить, что вы говорили. Я не хочу этого забывать. Ответ. Никогда не пытайтесь удержать то, что здесь говорится. Если вы пытаетесь это сделать, то покупаете себе подарок на Рождество за собственные деньги, тогда как преподнесенный вам дар вызывает куда больше радости. Позвольте словам утратить свою конкретность. Когда вы заостряете внимание на языке, на смысле, слова теряют свой вкус. Если вы слушаете без удержания, сказанное рано или поздно поражает все ваше существо и наступает внезапное созревание. Так что живите с ароматом этих слов и не пытайтесь удержать их смысл. Наступит момент, когда сущность сказанного придет к вам, и вас охватит понимание как бытие. Это совершенно не ментально. К этому невозможно прийти. Это преподносится в дар. Вопрос. Что значит «преподносится в дар»? Ответ. Это фигура речи. Нет никого, кто преподносит дар. И никого, кто принимает его. Он ниоткуда не приходит. Он возникает в вас, как вы. Используя слово «преподносится», я хотел подчеркнуть, что вы ничего не можете сделать для достижения бытия пониманием. Вы должны слушать так же расслабленно и восприимчиво, как вы могли бы читать стихотворение или смотреть на картину. Чувствуйте ритм, звук и цвет, и не делайте выводов. Вопрос. Разве возможны ответы на вопросы жизни, если мы живем без выводов? Ответ. Я не говорю, что выводов нет. Но ответ приходит напрямую из самой ситуации, а не из вашей проекции. Каждая ситуация уникальна и имеет свой собственный ответ. Когда вы слушаете ситуацию из своей целостности без вмешательства «я-образа», имеет место прямое восприятие, тогда ситуация находит свой вывод в вас. Если вы пытаетесь манипулировать решением, вы можете на время устроить все так, что это будет нравиться вашему эго, но вы остаетесь на уровне личности и конфликта. Ум может поменять всю мебель в комнате, но стены останутся. Зачем быть узником стен? Ваше бытие, мир и высшее удовлетворение лежат в безграничном и безвременном.